Они прошли перед станцией Накана, оказались на улице Окубо и двинулись по ней в сторону Тиёды. Всё это время Харуюки настойчиво тренировался ходить по воде. После нескольких падений он пришёл к мысли, что важно не топать изо всех сил, а толкать массу своего тела вверх. Однако к тому моменту, когда они свернули на улицу Васеда в Кагурадзаке, он научился делать лишь два шага за раз. Оставшиеся километры Харуюки отчаянно пытался прибавить к своим достижениям хотя бы ещё шаг, но... «Хватит пока бегать не по воде. Дальше иди нормально». «Ну вот». Расстроенно протянул Харуюки. «Нам ведь ещё целый километр, сэри. В смысле, мастер. Мне кажется, я вот-вот уловлю суть. Я довольна твоим рвением. Но давай полагать, что зона наблюдения осциллатори начинается в радиусе примерно километра. Дальше нужно идти как можно тише». «А, да, точно. Кроул, ты и правда ненормальный?» «А?» Удивился Харуюки. Но Сентри лишь хлопнула его по спине и сказала: «Не бери в голову. Пошли». Её аватар беззвучно заскользил по воде, почти не пуская ряби, словно она была не мастером меча, а каким-то гуру медитации. «Сколько же нужно тренировок, чтобы такому научиться?» – раздумывал Харуюки, стараясь поспевать следом как можно тише. Улица Васеда заворачивала на юг и заканчивалась как раз входом в парк Китаномару, но Харуюки почти ничего не видел из-за солёных столбов, которыми стали растущие здесь деревья. Впрочем, ему уже сейчас мерещился впереди яркий свет. Крутого уклона Кагурадзаки не было и в помине, они шли по идеальной плоскости. Слева осталась станция Идабаси, впереди справа появилась огромная скала, торгово-офисный центр Идабаси Гранд Блум. «Поднимаемся туда!» – заявила Сентри, разводя руки в стороны. Харуюки замер в предвкушении. Несомненно, сейчас окажется, что Сентри карабкается на стены не хуже парт. «Чего стоишь? Скорее хватай меня и лети на вершину!» «А... понял». «Вообще, эта требовательность ей к лицу», — подумал Харуюки, осторожно обхватывая тело Сентри руками. Пока он учился бегать по воде, ему удалось разбить лбом несколько подвернувшихся столбов. Так что шкала энергии была уже почти полной. Харуюки расправил крылья и взлетел, держась как можно ближе к скале, чтобы привлекать поменьше внимания. «А, так это и есть способность полёт? Может, тебе стоило развивать её, а не брать меч? Как-то ты не вовремя спросила». «Хе-хе, да шучу». По ходу разговора они продолжали набирать высоту, и скоро уже показалась вершина. Перед ней Харуюки затормозил, чтобы убедиться, что на скале никого нет, затем приземлился. Он отпустил Сентри, сделал пару шагов в сторону и... «Ох!» Невольно обронил хриплым голосом. В 800 метрах перед ним, посреди солёного озера у северной границы Имперского замка, ярко пылал гигантский шар, энеми легендарного класса Бог Солнца Инти. На самом деле Харуюки слегка надеялся на чудо. Инти никогда не появлялся во время уровней Буря, Океан и подобных. Если предположить, что этот энеми недолюбливает воду, возможно, целиком покрытый водой уровень Солонцы немного ослабит его жар? Однако термоядерное пламя, которое Харуюки видел 36 часов назад, или 1500 дней по часам ускоренного мира, было точно таким же, как раньше. Но раз так, где же поднимающийся пар? Прищурившись, Харуюки увидел, что вокруг Инти возникла невысокая, где-то полметра белая стена, не пропускающая воду. «Что это?» – прошептал Харуюки. «Огонь Инти испаряет воду, но не соль, которая копилась там, пока не превратилась в стену. Как я и думала, водой этот шарик не потушить. Даже уровнем океан? Понятия не имею. На уровне океана вода достаточно глубокая, чтобы Инти полностью ушёл под неё. Но я не могу даже предположить, что случится после этого». «Понятно». Харуюки кивнул и снова посмотрел на Эннами. Внутри этого 20-метрового огненного шара находилось 7 маркеров смерти. Black Lotus, Green Grande, Blue Knight, Purple Thorn, Yellow Radio, Black Vice и Wolfram Cerber. После окончательного слияния с броней бедствия 2, Цербер превратился в безумного Вольфрам Дизастера. Перед самым падением Инти, Зелёному Королю удалось победить его ценой собственной жизни, но в этом аватаре больше не было того молодого талантливого Берстлинкера, который много раз сражался в дуэлях с Харуюки. Даже после победы над Инти и воскрешения он останется дизастером. «Может, пусть он лучше и дальше спит в огне?» Мелькнула в голове мысль, и Харуюки сразу же отмахнулся от нее. Он должен победить Инти любой ценой, даже если это будет означать возвращение Блэквайса и Вольфрам Дизастера. Нет ничего важнее спасения Черноснежки. Конечно, она и сейчас может участвовать в обычных дуэлях и битвах за территорию, но настоящий ускоренный мир — это именно неограниченное нейтральное поле. Кроу! Вдруг услышал Харуюки свое имя и повернулся к Сентри. Да? Наверное, ты уже понимаешь, что разрубить такого врага не самая легкая задача. Несмотря на размеры, это все-таки шар, поэтому на нем можно найти бесконечно малую точку, как на доспехе Эйнхерия. Но мы даже не видим тело Эннами, потому что нам мешает яркий огонь. Значит, ты должен научиться использовать омега-стиль, не полагаясь на зрение. А. Разумеется, она была права. Однако в битвах против Глейсер Бегемота и Эйнхерия Харуюки сумел отыскать правильную точку для удара только благодаря тому, что изо всех сил напрягал глаза. Если он зажмурится, то это станет попросту невозможно. «А ты так умеешь, мастер?» – машинально спросил Харуюки. «Что если я скажу «да»?» – ответила вопросом Сентри, укоризненно глядя сквозь маску. «Тогда я отдам тебе ясный клинок и попрошу стать нашим нападающим». Разумеется, он не мог позволить себе таких слов. Весь Нега Небулас доверился именно ему, возложил на него все надежды и даже устроил вечеринку в его честь. «Прости, забудь, что я вообще это спросил». «Хм». Фыркнула Сентри, переводя взгляд на огненный шар. «Мне тоже не стоило так огрызаться. Других вариантов нет, так что я буду тренировать тебя, пока ты не станешь достаточно сильным для победы». «Огромное спасибо». Харуюки поклонился, и рука Сентри похлопала его по плечу. «На здоровье. Что ж, я увидела, что хотела. Пора уходить». «Хорошо. Обратно в Сугинами?» «Можно, хоть и совсем не обязательно. Нам сгодится любое место, где нас долгое время не сможет никто потревожить. Но покидать Токио не стоит. За его пределами сложнее разбираться с непредвиденными трудностями». «Конечно». Хотя Харуюки поддакнул, он пока не представлял себе мест, которые подходили бы под эти условия. На неограниченном нейтральном поле повсюду гуляют энеми, к тому же любое место, доступное Харуюки, доступно и другим бёрстлинкерам. За исключением Императорского замка, конечно. Но что они будут делать, если погибнут при попытке пробиться через врата? «Придется, видимо, туда», – пробормотала Сентри. «Туда? Это куда?» – спросил Харуюки, глядя в изящную маску. «Следуй за мной», – бросила Сентри и в очередной раз спрыгнула с крыши. Харуюки вновь бросился следом за плавно спускающейся тенью. Приземлившись, Сентри отправилась на север по улице Васеда, прошла мимо станции Идабаси, и после перекрестка с Сатабори вновь оказалась в Кагурадзаке. Однако на этот раз она не свернула на улицу Окуба, а продолжила идти на северо-запад. На перекрестке с улицы Гаэн-Хигаси они свернули направо и дальше шли точно на север. По пути Харуюки упрямо пытался освоить ходьбу по воде, поэтому только возле улицы Син-Мегура вдруг осознал, что именно этой дорогой Фука его сегодня подвозила ко входу в Кансан-Эн. Стало быть... «Неужели мы идем домой к Сэри?» – бросил Харуюки в спину Сентри. «Отчасти», – загадочно ответила она. Ему осталось лишь следовать за стройной фигурой с покачивающейся на спине гривой серебристых волос, гадая над тем, что замыслила девушка. Чтобы попасть домой к Сэри, требовалось свернуть влево Син-Мадзира, однако Сентри все шла и шла прямо. Вскоре впереди показалась скала еще крупнее и добавилась Гран-Блума. Причем она была не просто высокой, но и тянулась с юга на север. Видимо, так здесь выглядел знаменитый отель Синеса. Сентри приблизилась к нему уверенной походкой и прошла через узкую расщелину посередине. Проследовав за ней, Харуюки увидел 200-метровое озеро. В реальности тут находился отельный сад, полный раскидистых деревьев, но на уровне Солонце от него осталась только соленая вода, отражающая ясное небо. Хотя нет. В самой середине озера белел клочок тумана, и Сентри направлялась именно к нему. Двор отеля показался Харуюки настолько торжественным, что он решил пока не тренироваться и вообще старался идти, не издавая звуков. Туман быстро густел и вскоре уже скрыл от Харуюки весь мир. Вдруг раздался тихий звон, но не колокольный. Это звякнул огромный ключ, вдруг оказавшийся в правой руке Сентри. Когда ключ звякнул во второй раз, белый туман разошелся в стороны. «А...» – обронил Харуюки, увидев открывшуюся картину. С берега озера ему казалось, что в центре ничего нет, но теперь перед глазами вдруг появился одноэтажный дом с высокой изгородью. Традиционный японский особняк, даже с черепицей над воротами. Сентри подошла к закрытым воротам и вставила ключ в стальной замок. Раздался громкий щелчок, и Харуюки наконец-то понял. «Мастер, это твой дом? Ты его хозяйка?» «Истинно так», — подтвердила Сентри, толкая створки ворот.